Личность и истина. Вероятность того, что человеческая разумность развелась из химического ила первобытного океана благодаря всего-навсего случайной последовательности механических процессов, кто-то недавно очень удачно сравнил с вероятностью того, что ураган, пронесшийся сквозь гигантскую помойку, случайно соберет Боинг 747. И в этом невероятном допущении заложено метафизическое положение, недоказуемое существующими научными методами. Станислав Гров. «За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии». Еще какие-то скромные 100 лет назад аргумент «я уникальная личность» детонировало в любом приличном обществе приступы гомерического хохота до колик. Кажущиеся сегодня неотъемлемым ощущение «я», воспетое Ренессансом, просвещением и гуманистической психологией, берет свое начало в сравнительно поверхностной книжонке 1937 года «Personality – A Psychological Interpretation», в которой Гордон Олпорт пытается подвести под общий знаменатель сборную солянку использовавшихся в его время темпераментов, характеров, гуморов и паттернов поведения. Результат получился так себе. Личность, личина, при переносе на латинское «персона», коррелирует с маской, которую носят для решения социальных задач в Большом театре человекообразных обезьян. Лицемерие, к слову, смертный грех. Личность равно личинка, равно ларва, равно злой дух, равно демон, равно даймон. Опа, лик Божий отпечатывается возле тела, и оттуда торчат уши сократического даймона. Физиологически никакой личности нет, существует только родоплеменное стадо и системы мозга, регулирующие поведение внутри него, воспринимающие «я», в лучшем случае, как перекрестье социальных отношений. Родоплеменной строй сменился античной эстетикой чувственно-осязаемого космоса, где главная ценность — тело. Даже античные боги антропоморфны и играют в тела смертных. Античная личность есть набор взглядов и влияний богов, обладающая около нулевой свободой воли. Ананке, Фатум и Фортуна создают реальность человека и волокут за собой личность, даже если она не особо хочет. Античность люто боялась смерти, как конца тела. Тебя непременно ждет царство Аида, при самом приятном раскладе, Елисейские поля, где вместо мук ты будешь тихонько пировать в темноте целую вечность. Христианский мир инициировал концепцию, существующей параллельно телу бессмертной души, которая символически придумана греками, но в полной мере не распробована под гравитацией телесности. Гораздо легче отравить Сократа, чем выйти за рамки языческого гедонизма. Первые признаки личности, остатки которой уйдут с человеком в мир иной, выявили раннее христианство и индуизм. Диалектически бессмертный демиург, властвующий над миром, порождает личность как филиал Бога. «Привет, Державин!» «Я связь миров повсюду сущих». Я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколь я происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог. Человек, как образ и подобие Бога, погряз на 1500 лет в антисанитарии христианского аскетизма, пучине эпидемии чумы и религиозных войн, чтобы воскреснуть в Ренессанс, где уже заговорили о том, что впоследствии назовут личность всерьез. Джованни Пико делла Мирандола пишет в те времена знаменитый пассаж «В речи о достоинстве человека». «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшее, божественное. Значит, и свобода, и слава, и мастер, и центр мира. Но с предупреждением, что свобода ведет и на дно при неразумном ее использовании. Сравните это с классическим средневековым взглядом ныне просвещеннейшего из пап Иннокентия III в его «О презрении к миру» или «О ничтожестве человеческого состояния». Там человек то слизь, то грязь, то вьючное животное, созданное в похоти и всяческом грехе. Человек был создан из пыли, глины, праха и еще более мерзкой жижи, грязного семени. Человек зачат в плотском желании, в жаре чувственной похоти, в грязной воне распутства. Он рожден трудиться и бояться, на страдание и смерть. Его судьба — быть вечно воняющей массой. Через тернии бутончик личности родил ее тюльпан к концу 19-го, началу 20 века. Тюльпанчик, к сожалению, быстро сдох под гнетом массового дисциплинарного общества потребления. Отказавшись от божественной колыбели и патриархального сословного уклада при учетверении численности населения Европы за 19 век, личность, по Эриху Фрому, убежала от свободы, стукнувшись о безопасное дно физиологии обезьян. Безопасность, размножение, красная задница, торчащая с самой высокой пальмой. Для личности долгое время не находилось отдельного слова, термина, наименования. У античных философов ее днем с огнем не сыщешь, ибо человек подчинен социальным, гражданским влияниям или является проекцией высших сил, эйдосов единого. Вероятно, в силу эфемерности человеческой уникальности, метафизический корпус дисциплин скачет вокруг божественного, а личность смещает во френд-зону. Но самые прозорливые мыслители вывернулись. У Плотина «аутос хьото» — отдельное «я» — определяется в противопоставлении «хемайс» — «мы». Откуда берется личность? Благодаря воспитанию Луны, вживанию в тело и органику материального мира, образованию Солнца, впитывании модели естественного поведения в соответствии с природой «я», отличающейся от «поесть, покакать, спариться», и обществу контроля Делёза через Сатурн, принуждение и поощрение через социальные игры. Фуко отмечает, что появлению личности способствовали эпидемии с карантином. До этого массовое сознание интересовалось преимущественно рыцарями и королями. Но когда каждый персонаж рискует стать разносчиком заразы, его нужно пересчитывать в ходе переклички городничего по вечерам. Вот так впервые заметили личность. Транзакции взрослого социума обеспечивают калибровку масок, на что уходит около 15 лет с подросткового возраста. Без образования и воспитания маски отягощают личность гоголевской шинелью, лишая «я» искра одаренности. Передавишь контролем — получишь квартет. Проказница-мартышка, осел, козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите!» «Ты с басом, Мишенька, садись против альта!» «Я, прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте ж, я сыскал секрет», — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем». Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решить сомнения. «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь нам, как сесть». «Чтоб музыкантом быть, так надо б на уменье и уши ваших понежней», — им отвечает Соловей. «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». А как и Башмачкин вполне бы сгодился пятым участником тусовки козла, осла, мартышки и мишки. Пройдя марафон по успешному успеху, он купил на пике развития суконное суперэго и навсегда затерял в его складках свое «я». Но и без шинели личность расползается. Тактическим синонимом личности является юнгианская самость, сформулированная ранее через солипсизм Фихте. Самость Юнга крепится к тени и маске, куда Саджуоли добавляет субличности, ведущие регулярный диалог между собой, как роутеры в сети. Личность в дупель диалогична, поэтому идеально препарируется через сократический диалог, полный аналог диалогового окна компьютерного терминала. Input-output 1.0. Привет, Герман Гессе. Как Фауст считает, что две души — это для одной единственной груди уж слишком много, и что они должны разорвать грудь. А это, наоборот, слишком мало, и Гарри совершает над своей бедной душой страшное насилие, пытается понять ее в таком примитивном изображении. Гарри, хотя он и высокообразованный человек, поступает примерно так же, как дикарь, умеющий считать только до двух. Он называет одну часть себя человеком, а другую — волком, и думает, что на том дело и кончено, что он исчерпал себя. В человека он впихивает все духовное, утонченное или хотя бы культурное, что находит в себе, а в волка — все импульсивное, дикое и хаотичное. Но в жизни все не так просто, как в наших мыслях. Все не так грубо, как в нашем бедном идиотском языке. И Гарри вдвойне обманывает себя, прибегая к этому дикарскому методу волка. Гарри, боимся мы, относит уже к человеку целые области своей души, которым до человека еще далеко, а к волку — такие части своей натуры, которые давно преодолели волка. Многие узнали здесь волка Хомо из «Человека, который смеется». И волк, на мой вкус, оказался самым человечным персонажем Гюго, опередив травмированного куколда Жана Вальжана из «Отверженных». Но не просто так. Он трудился над собой, возделывал свою душу и доказывал право на человеческую личность далеко не волчьими поступками. Как плодородное поле без возделывания не даст урожая, так и душа. Адекватно душу заменить на личность, в знаменитом тезисе Цицерона. Кстати, он называл культурой души философию. Психотерапия по определению есть кастрированная и приземленная в материю философия. Освальд Шпенглер. Каждая маломальски значительная частная жизнь с глубочайшей необходимостью повторяет все эпохи той культуры, которой она принадлежит. В каждом из нас просыпается внутренняя жизнь, в ту решительную минуту, когда осознается наличие собственного «я». Итак, истина папы и социальные роли, образующиеся в голове при сепарации от отца, широкого общества с его культурой. Вот и коктейль личности. Нужен лишь детонатор. Платоник Филон Александрийский. Человек — маленькое небо, а его звезды — искусство, науки, ремесла. Дух наверху, тело внизу, личность посередине. Мы вернемся к этой схемке позже, но пока констатируем факт, что личность неотделима от тела, стирается практически под ноль при смерти. Ее выжимка в виде навыков и опыта встраивается обратно в дух, будто подгружаясь в основное облако. Всех учат писать, но почерк индивидуален. Дадим 10 хозяйкам инструкцию по приготовлению борща и идентичный набор продуктов. У кого-то сварится шедевр, а чья-то бурда вызовет лишь блевотворный рефлекс. Плотин морочит себе и своим читателям голову вокруг генезиса личности аллюзиями на астрологические ереси. Согласимся, что, во-первых, каждый возникает в соответствии со своей природной определенностью. Конем, потому что от коня, человеком, потому что от человека, и таким-то, потому что от такого-то. Но, во-вторых, пусть в качестве помощника выступит и движение небесного свода, уступив главное родителям. Пусть помогают светила, телесным образом многое передающие телесному составу, жар и холод и связанные с ними телесные проявления темперамента. Вот тебе и природный эксперимент, когда биоэлектрические мощности, созданные для поддержания отношений в стае обезьян, космические силы решили использовать для создания внутреннего центра. Платин задается вопросом. Но каким образом они, светила, могут передать нравы и привычки, и в особенности все то, что, как представляется, не следует рабски за телесными проявлениями темперамента, например, что некто — филолог или геометр, или игрок в кости, или изобретатель таких-то вот вещей. Да вот так и передают светила, как переменные содержат числа, а сервера туннелируют трафик. Это при том, что в соседней Неаде Платин грешит тотальностью. Другие полагают, что круговращение мира в целом объемлет и создает все своим движением, а также положением и взаимным отношением планет и неподвижных звезд. И, опираясь на предсказания по звездам, считают, что каждая отдельная вещь возникает отсюда. Круговращение циклично. В настоящий момент мы пришли практически к стыку родовых племен с античностью. Антропос предпочитает жить инстинктами тела, утрачивает вторую сигнальную систему. Личность светится только в режиме «на выход». Массовый потребитель схож в привычках. Он зырит на одни и те же рожи в Инстаграме и сам переделывает себя под них. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. А личность, как дар неба, основана на балансе «чувствую, живу на Земле» и «думаю, являюсь в космическом бытии». В момент заворота исторических кишок этот баланс ломается, и с высоких академических трибун до нас долетает «fat in the wind» — «пукнуть на ветру», дескать, личности нет. Леваки ликуют по этому поводу, стараясь всячески разнообразить пассивность. Будь уникальным в тряпках, поездках, гаджетах, но проявляя себя как все, чтобы влезть в тренды рилсов. Личность не требуется ни монотонно стоящему за станком, ни дежурному потребителю барахла. Им нужен симулякр своей гуманной самости. Прогресс. Любой может быть любым. Строим рай на земле. Коммунизм. American Dream. Главное, пашем, несем получку в торговые центры для приобретения товаров и услуг. Дескать, они-то и делают вас уникальными. Комфорт, культ тела, эстетика, back to the start. Те же эпикурейские античные метанарративы, только более фальшивые, примитивные, поверхностные, умноженные на цифровой аутизм и безбожие. А вот мастеру-столяру или искусному слесарю личность нужна. Без нее он не сможет совершенствоваться в мастерстве, играя в дело жизни. Без стартовой искры Отца Небесного и Папы Земного никакие опыты, культурные и интеллектуальные изощрения не взлетают. Раскачанный нейрохирургическим экспериментом менталист Чарли Гордон из «Цветов для Элджернона» смекнул это, когда в нем влезал умственно отсталый ребенок в кризисные или эмоционально терпкие моменты. Любопытное взаимодействие сознания и личности изображено в сериале «Лекс». Его божественная тень, переселившись в мозг уголовника, адаптировала свою темную сущность под наглость и амбиции носителя. В результате клапснула лига 20 тысяч планет. Спор между «нейча» — природа, и «нэча» — воспитание в разрезе личности бесконечен. Деструктивная среда не сломает личность, но повлияет на ее формирование, особенно в раннем возрасте. Тот же мегаполис, как мека постмодерна и кластер фурункул постчеловека, стирает границы между мужским и женским, между офлайном и онлайном, между работой и досугом, между дружбой и ущербной изгнанностью, между Дейтингом Блудом и Сакральным институтом семейной ячейки. Общение родственников заменим сервисами, дом, шерингом и общественными пространствами кофеен и ресторанов, образование утилитарными курсами для бесконечного повышения эффективности себя и погони за успешным успехом. Так капитализм впадает в марксистский ресентимент. В сухом остатке получаем наш бортовой компьютер, где в качестве операционной системы установлена личность. В роли приложения выступают сгустки электричества. В качестве объектов живут интроекты живых людей и материальных вещей. Место инструментов ввода занимает мифологическая отчужденность. Термин Алексея Федоровича Лосева из «Диалектики мифа». Партия реальности, наш личный мономиф Кэмпбелла, наша история, наш мифос. Ведь мы не что иное, как набор текстов, сплетенных в большую сказку. Центральная роль личности — посредник между аффективным материалом бессознательного при его переносе в сознательную часть психики. Личность демпфирует шок и обеспечивает интеграцию нового материала в уже наработанный жизненный контекст. Личность пытается фильтровать похоти тела и спектакли социума в истину через инструмент смысла. Тем или иным путем она ищет своими лапками гипертекста те самые смыслы, будто они зарыты в каком-то секретном контенте, как в игре в бисер. «Ах, если бы можно было обрести знания!» — воскликнул Кнехт. «Если бы было какое-нибудь учение, что-то, во что можно поверить!» Везде одно противоречит другому, одно проходит мимо другого, нигде нет уверенности. Все можно толковать и так, и этак. Всю мировую историю можно рассматривать как развитие и прогресс, и с таким же успехом можно не видеть в ней ничего, кроме упадка и бессмыслицы. Неужели нет истины? Неужели нет настоящего, имеющего законную силу учения? Мастер ни разу не слышал, чтобы Йозеф говорил так горячо. Пройдя еще несколько шагов, он сказал: «Истина есть, дорогой мой. Но учение, которого ты жаждешь, абсолютного, дарующего совершенную и единственную мудрость, такого учения нет. Да и стремиться надо тебе, друг мой, вовсе не к какому-то совершенному учению, а к совершенствованию себя самого. Божество в тебе, а не в понятиях и книгах. Истины живут, ее не преподают. Приготовься к битвам, Йозеф Кнехт. Я вижу, они уже начались. Благоговей перед смыслом, но не думай, что его можно преподать», — наставляет в конце концов магистр музыки юного Кнехта. «В качестве первой битвы я бы на месте Йозефа предъявил учителю. А как же синкретизм, дружище? Обычный текст не передаст, но уранический вполне себе справляется с этой задачей. Синкретизм и есть апогей игры в смысловой бисер Гессе. Личность — программная оболочка духа, предназначенная для проживания и развлечения истины в подлунном мире. Личность наделена двумя инструментами для решения главной задачи по проживанию истины. Первый — память как навигатор. Второй — свобода выбора, внутренняя абсолютная, как актор. Личность, инициируемая в большом сепарационном взрыве через пример сильного и доброго папы, вышибает персонажей из тараканьих бегов, выводит из статуса объекта когнитивных войн и рекламы. Он больше не потребитель, он созидатель с нативным чувством естества, органики, истины. Его вера в себя непоколебима. Он плавает в едином плотине и общается с даймоном Сократа. На его стороне Отец Небесный с бесконечным количеством дивизий. Осознаем всю драматическую важность нагрузки. Как тяжко нести в себе Божью искру Духа, и как нестерпимо зудит она, будучи непроявленной. Самореализация, предназначение, куда деть себя — известные песни. Теперь хочется плюнуть в лицо плоским утверждением «любой может стать любым». Теперь приходится смеяться над «все люди равны от рождения». Теперь не получается верить в «сила позитивной мысли преодолеет любые проблемы». Люди уникальны в миллиарде мелочей, но инструменты личности стоят сваями в пучинах бессознательного. Вспомни себя и сделай выбор. Грешники, лентяи, лжецы и прочий сброд любят верещать на тему ущемления своих прав. Дескать, рабство, сословные ограничения, половые различия, ужасные средневековые нравы. Безусловно, в некоторых верещаниях есть доля правды. Однако личность со своим чувством истины преодолевает любые границы. Аполлинария Суслова, любовница Достоевского и жена философа Розанова, поступила, чуть ли не единственная женщина, в медицинский университет и без проблем вела интеллектуальную жизнь, хотя под это не было заведено обычаев и законов того времени. Ее папа, крепостной крестьянин Прокофий Суслов, поднялся с низов и стал сначала управляющим имениями графа Шереметьева, затем купцом и промышленником. Все за счет своих личных качеств. Потомственная дворянка Александра Калантай, дочь генерала царской армии, наследница тысяч гектаров земли, не только не расстреляна и не репрессирована, но работает министром правительства большевиков. Красный граф Алексей Николаевич Толстой, сын Александры Леонтьевны Тургеневой, не принявший и остро осуждавший Октябрьскую революцию и сдрапавший от нее в Париж, открыто поддерживавший белых и публично ненавидевший большевиков, после смерти Горького возглавил Союз писателей СССР, кормил на сталинские деньги Бунина, спокойно пописывал Петра I, сидя на даче во время ВОВ. Похоронен с почестями под салют и гимн СССР. Личность выживала и в более суровые времена. Садомит и еретик Леонардо да Винчи принимал заказы от представителей церкви и прекрасно взаимодействовал с клиром. Еще более суровый еретик, покушавшийся на идеологические основы церкви Галилей, был самым зверским образом наказан инквизицией, отправлен на папскую виллу с полным клиентским сервисом и приговорен к чтению молитв. Приговор никто не контролировал. Ох, и изуверы сидели в этой церкви. Может, личность рождается только у графьев? Отнюдь. Все мы представляем сына поморских алкашей Ломоносова. Также во всех деталях известна и передана биография Иоганна Готлиба Фихте. Нищий крестьянский сын, который поразил своим интеллектом местного барона, за считанные годы ворвался в интеллектуальную элиту Европы из ниоткуда. Николай не двора, выращенный матерью после смерти отца, на стартовом этапе не получивший никакого вменяемого образования, семиотик Ролан Барт гастролировал профессором в США и обогнал по известности на интеллектуальной арене тех времен самого Сартра. Таким образом, благородство можно воспитать, в этом суть экологичного восхождения по иерархическим лестницам, приобретая доминантность в рамках меритократии, о чем пишет Гессе в «Игре в бисер». Этот господин Кнехт был благороден. Он был господином-аристократом, хотя никто не знал его семьи, и отец его был, возможно, сапожником. Он был благороднее, аристократичнее, чем большинство мужчин, которых знал Тито, в том числе, чем его отец. Юноша, дроживший патрицианскими обычаями и традициями своего дома и не прощавший отцу ухода от них, впервые столкнулся тут с духовным, приобретенным благодаря самовоспитанию аристократизмом, с той силой, которая при благоприятных условиях творит чудеса. Перескакивая через длинную череду предков и поколений, она делает из плебейского сына истинного аристократа в пределах одной единственной человеческой жизни. У пылкого и гордого юноши мелькнула догадка, что, может быть, его долг и дело чести — принадлежать к этому и служить этому виду аристократии. Что может быть здесь, в лице этого учителя, который при всей мягкости и любезности был господином до мозга костей, ему открывается, к нему приближается, чтобы ставить перед ним цели, смысл его жизни. Проказа осведомленности дает мощнейший рычаг для разума, главной функцией которого Кант определил вознесение над автоматизмами тела. Аналогичным образом астрология утешает Ницше, сокрушавшегося о равенстве, как о конце справедливости. Мы живем в плотном мире сатурновых иерархий, и даже на том свете нас ожидает иерархия небесная, где зрелые души созерцают, как незрелые рождаются, аннигилируют и могут быть подвержены вселенскому насилию, вплоть до того, что духовного юнца могут не пустить домой и загнать обратно в тело аутиста или абортируемого эмбриона, чтобы еще разок нюхнул земного пороху. Всеобщее избирательное право убило Сократа, положило начало конца Наполеона, избрало Гитлера и через спектакль ходячего мертвеца Байдена заколотило последний гвоздь в крышку гроба США, которые уступят место под солнцем будущего авторитаризму и меритократии в полном соответствии с прогнозами Нассима Талеба, который в «Черном лебеде» задолго до Инстаграма умудрился воссоздать цифровое одиночество и тупик коллективного Web 2.0, сопоставив Миддлстан и Экстремистан. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Плюрализм порождает посредственность ленивого, трусливого, примитивного общечеловека из мышиного рая Джона Кэлхуна. Вас могут насиловать и убивать посреди толпы, и никто не вступится, переводя стрелки на соседа. Это знание психологических экспериментов может подтвердить любой участковый полицейский. В толпе многоэтажек тебя безучастно убьют, а в деревне с пяти дворов ты в полной безопасности. Атомизированная толпа одиночек, по меткому термину социолога Дэвида Рисмана, «lonely crowd». Это закономерный финал конца иерархии и умертвление меритократии вместе с ними. Подробнее смотрите «Иерархии и меритократия». Среди равных по определению не может быть достойных. Вы можете попытаться использовать соцсети для общения и выражения мнения, но, скорее всего, вас заглушит гвалт птичьего базара трендов, инфлюенсеров и убогого контента, который потребляют спинным мозгом. Вы можете ступить на тропу трансформации и саморазвития методом количества. Почитаю это, схожу туда, посмотрю того. И чем разношерстнее каша из фактов и концепций в вашей голове, тем дальше вы от целей, результатов и сочастия. Без иерархической базы диалектика Гегеля оказывается беспомощной. Количество отказывается переходить в качество. Мой учитель Илясов Игорь Андреевич в свое время указал мне на эту кучу иллюзорного обучения в информационной помойке. Но я по ребячеству в нее задорно вляпался, посещая всевозможные астрологические конференции и перелопачивая вседоступные астрологические книги, что адекватно для старта, но закономерно подводит к истине, что вся правда живет внутри нас — а глушить ее внешним звоном есть преступление против человеческой сути. Мой вдохновитель в мир знаков, постструктуралист Жиль Делес констатировал, что в новое время человек сводится к а. подписи и б. цифре в машине регистрации. Великий французский философ, умерший в 1995-м, напророчил, что вскоре вся жизнь персонажа уместится в некоторую карточку «Привет, айфон с планшетами», через которую Хому будут награждать «Привет, игрульки в бонусики и скидочки» и карать «Привет, вход в соцсети», а затем и в интернет по паспорту. Почерк и биометрия станут жалкими отличительными признаками типизированных постлюдей с одинаковыми телами, рожами, мемами, образом мышления и поведения. Каждый может открыть топ Ютуба и Инстаграма и убедиться в этом лично. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Последний человек Ницше, человек без свойств Музеля, одномерный человек Маркузе. Только сложность, связность, неожиданность строят органическую канву уникальной личности, испещренную уникальным ландшафтом неровностей, шероховатостей, пороков, уникальными артефактами инаковости. Это прекрасно вяжется с Платоном, где человек — это душа, душа — это благо, а благо — это знания, которые надо припомнить, поскольку ими и так обладает душа, погруженная в горний мир. И так до бесконечности качается маятник от постмодерна к грекам и от античности опять в сегодня. Младогегельянец Макс Штирнер в эгоцентрической оде «Единственный и его собственность» продолжает идею Гегеля о «Гайст», мировом духе, он же мир, он же самотождественный бог. Личность служит индивидуальным наконечником каждого сгущения мирового духа. Возникают три проблемы. Первая. Личностью надо стать, личностей мало. Вторая. Личность конечна и нашпигована внутренними конфликтами, порождаемые трением духа отверть материального мира. Третья. Личность — ничто без связи с духом. Она тут же мается экзистенциальным вакуумом и начинает искать предназначение в инстаграмчике. На фоне восстания масс, редукции второй сигнальной системы до биологических смайликов, общем упрощении и инфантилизации людей, перспективы личности туманны. Чем больше свободы и безопасности получают люди, тем стремительнее они организуются в стереотипное стадо, мышиный рай. Достаточно взглянуть на топ музыкальных чартов и Инстаграма. Одни и те же рожи, одни и те же тряпки, одни и те же фразы и модели поведения. Делёз предчувствовал конец индивида времен Ренессанса. Он стал дивидом. Человек подчленился на физическое тело и его роли. Получаем матрешку. Первое. Первичный дух. Второе. Вторичная личность. Она же и индивидуальность в данном контексте. Третье. Третичные социальные маски. Персона, носимые ею. Смотрите социальная идентичность в иерархиях и меритократии. Без личности маски порабощают дух, обнуляют его. Если дух привязан к роли начальника, дочери или пациента, то при увольнении, взрослении или выздоровлении самое время накладывать на себя руки. Человек — сам живое единство бесконечности и конечности, вечности и временности, безусловности и тленности, необходимости и случайности, узел мира идеального и мира реального, связи миров, и он не может творить иначе, как свои же подобия, то есть такие же противоречия горнего и дольнего, как и он сам, пишет священник и математик отец Павел Флоренский. Выделим ключевые функции личности. Первая — уникальность. Вторая — воля как выбор. Третья — одиночество как единение. Четвертая — игра. Пятая — одаренность. Шестая — стремление к истине через веру и смысл. Седьмая — самоконтроль и самоотчетность. Истина и есть та сцепка личности с духом. Да-да, нет-нет. True-false, 1-0. Софт-скилл в виде духовного дерьмометра гарантирует уникальность, самобытность личности, ее принадлежность к центральному эйдосу Платона, благу. Личность заземляет, усиливает дух. Итак, если мы не в состоянии уловить благо одной идеи, то поймаем его тремя — красотой, соразмерностью, истиной, читаем в Филебе. Из Платона и Делёза выведем три ключевых аспекта личности. Они очень похожи на то, что в сознании. Первый. Солнце. Игровой аспект. Мы есть то, во что мы играем. Привет, Homo Ludens Йохана Хёйзинги и транзактный анализ Эрика Берна. Этимологически, игра «людо» и «люди» однокоренные. Нет игры, значит, нет человека. Прежде игровая природа раскрывалась через карнавалы, крестьянские праздники, светскую жизнь и религиозную ритуалистику типа экзорцизма. Теперь соцсети и киберспорт, как Орфей, создают возвышенную поэзию над унылой прозой жизни. Примитивная игровая механика. Второй. Уран. Созерцательный аспект. Социализация через отстройку от толпы. Персонализация через социальные транзакции, чтобы выйти за их пределы. Без солнечной игровой искры личность коллапсирует в продукт общества спектакля Ги Дебора, где каждый создает свою маску и играет свою партию на маскараде. Без личности игрушкой становимся мы сами. И тут на выручку приходит космический разум, который испепеляет тело при прямом взаимодействии, но вполне берется в аренду личностью. Лейбниц. Личность — зеркало универсума. Третий. Юпитер. Совесть, культура и вера, которая обеспечивает по Канту поворот от рассудка взбунтовавшейся материи к истине космического разума. Верующий романтик гораздо быстрее найдет себя, чем логичный скептик. Не случайно романтизм стал бунтом против культа разума просветителей. Тургенев. Романтизм есть не что иное, как апофеоз личности. Этими аспектами личность утверждает свое право на сфокусированный выбор нужной версии реальности внутри квантового мультиверса. И личность неотделима от своей надбиологической сути, выражаемой в таинстве игры. Впишем игру в реальность. Действительность чувственно воспринимаемого мира, мама, по определению конфронтирует с синтаксическим анализатором, папа. Отец всегда иной, чужой, другой относительно тела. Он пугает и манит одновременно. Символьный мир папса подрывает доминирование мамса. Психика отражает это как единство и борьбу противоположностей. Тьмы земли и света неба, Тартара и Олимпа, пожирающие вагины, пасти чужого, и света разума андроида Дэвида.